Это беспокойство было едва уловимой и в то же время характернейшей чертой дома номер 6 по Эртелеву переулку. Оттенок его лежал на всем — на торжественной мебели, на невозмутимых швейцарах, на респектабельной внешности какого-нибудь Буренина. «Все идет хорошо», — казалось, убеждали вас и мебель, и швейцар, и лицо Буренина. «Все прекрасно. И иначе не может быть». Это редакция знаменитой газеты, самой влиятельной, самой независимой, самой богатой. Статьи нового времени обсуждаются Советом министров величайшей империи мира. И Совет министров считается с этими статьями. И через 10, 20, 50 лет также будут стоять эти статуи и висеть картины, также невозмутимый лакей, разносить душистый чай, также в кабинете при свете шелкового абажура редактор из той же династии Сувориных писать передовую статью, с которой будет считаться Совет министров. Что же делать? Мы должны были поместить эту заметку. Банк потребовал. У банка контрольный пакет. Это газетные крысы шепчутся из-под тишка. Стены торжественных кабинетов и люди, сидящие в этих кабинетах, еще хранят, если не всматриваться чересчур пристально, величественное безразличие. Все хорошо, все по-прежнему. Но крысы по передним и темным углам предчувствуют гибель и шепчутся. Бежать бы, да, увы, некуда.